рыкнул я, но не спас. Кстати, а кто спас меня? Не знаю, ответил Дорн. И тебе тоже неведомо, кто это, а тем более куда бы ты перенесся. Ты знаешь, может в пасть монстра или в кислотное озеро, а я безопасно доставил тебя в этот мир. Перешел он на крик, получается спас, неблагодарный. Ты о чем-то хотел поговорить, напомнил я, мрачно смотря на него. Конечно, оскалился Дорн Верховный, шаман стал слишком силен, слишком, и ты мне поможешь его убить, это в твоих же интересах. Я кое-как сдержался, но этот полубог, или кто он там, неважно, начинал меня раздражать, и терпеть я долго не собирался. Пал Палыч мяукнул, выходя вперед, и убери своего кота, Дорн выставил перед собой посох, иначе тебе очень больно будет, когда ваша связь разорвется, мяу. Пал Палыч посмотрел на меня, подняв взгляд, я заметил искрящиеся в его глазах искры, он злился не меньше, чем я. Дружок, расслабься пока, я погладил его по холке, и лавовый кот сел у моих ног, агрессивно подергивая хвостом и внимательно наблюдая за Дорном. Так вот, хочешь ты этого или нет, но Изиону тоже надо будет убить, прибавил Металла в голос Дорн Верховный. Я не буду этого делать, отрицательно покачал я головой, она мне не причинила зла. Будешь, вскочил со стула Дорн старикашка, махая посохом, куда ты денешься, доиграется, выстрелю ему в лицо, и дело с концом, он просто не понимает до конца, с кем связался, я пострашнее всяких шаманов и зион вместе взятых буду, только доведи меня, старик, только дай еще хоть малейший повод. Дорн будто почувствовал мое настроение и сел обратно, но гонора узбавил, ладно, хорошо, теперь к тому, зачем я тебя позвал. «Хочу продемонстрировать один фокус», — скривил он губы в улыбке. «В мире магии фокусы — это обыденность», — ответил я ему. «Так что вряд ли ты меня чем-то удивишь». «Ты не прав, лучник», — хрипло засмеялся, закаркал Дорн. «Ох, как ошибаешься! Хватит болтовни», — раздраженно ответил я. «Как же меня выводила из себя его манера общаться свысока!» «Ну ничего, придет время, опущу его на землю». «Хорошо, ты сам попросил», — бросил мне Дорн Верховный. «А затем произошло то, о чем я даже и помыслить не мог, то, что потрясло меня до глубины души». Дорн сконцентрировался, закатил глаза, левую руку положил на кристалл в навершии посоха, а правую сжал в кулак, и кольцо на моем пальце тут же нагрелось, а рука сжалась в кулак, и я не мог ничего с этим поделать. Пал Палыч жалобно мяукнул, у него не получалось сдвинуться с места. Лия пискнула в пространственном убежище, что будто какая-то неведомая сила придавила ее. Да и я застыл, лишь рука сжималась все сильней, пока костяшки не побелели. Внезапно все закончилось. Дорн убрал руку с кристалла, и у меня сразу же получилось разжать кулак. Я ожил, и мои питомцы начали шевелиться. Старик теперь смотрел на меня. Глаза его слезились, он закашлялся, но тут же взял себя в руки. «Теперь тебе есть над чем подумать», — ответил он, холодным пристальным взглядом наблюдая за моей реакцией. Но я только закипал от ярости. Дорн же почувствовал это. Быстро нарисовал посохом на полу ломаную кривую и растворился в пространстве. «А-а-а!» — закричал я. Из меня выплеснулось все, что накопилось за время нашей беседы. Я ударил кулаком в стену. Бум! На месте удара образовались трещины, которые поползли в разные стороны. Я смотрел на вмятину в стене, слушал ругательство Леи и чувствовал обеспокоенный взгляд Пал Палыча. «Мы разберемся. Обязательно!» — услышал я его ментальный голос у себя в голове, — и разорвем на части эту падаль, — гневно прорычала паучиха. Да, так и будет, ответил я. Сани кожил и тут же упал на пол, потому что стоять в этой позе было нереально. Очнувшись, он растерянно взглянул на меня. Что было после вспышки? Какой-то силуэт, пробормотал он. Ты видел, тебе померещилось, Саня, ответил я сдержанно. Перезанимался, вот и чудится всякое. Ага. Как тогда с полуголой девкой-паучихой, в его глазах мелькнул испуг. А может, это она и была? За девку он точно ответит, прошипела Лея. Я покажу ему, да так, что на всю жизнь запомнит. Просто он растерян и испуган, Лея. Как и ты, решил я угомонить питомицу. Я то, испугана, та, с которой сам темный ткач разговаривал. Ну уж нет, рыкнула она. Ладно, просто растеряна, ответил я. Руки у меня тряслись, сбитые костяшки уже зажили и теперь только покалывали, напоминая о недавней травме. «А как ты это сделал?» Санек подошел в упор к вмятине на стене и внимательно разглядывал ее, затем провел по ней пальцами. «А это не я, не знаю, как это здесь появилось», — растерянно пожал я плечами. Он не мог видеть, как я ударил в стену. Яши говорю, мистика происходит, ответил он. Надо ритуал освещающий провести, чертей погонять. Есть тут у меня знакомая гадалка. Саник продолжал говорить, а я вновь погрузился в тревожные мысли. Так, получается, что Дорн может меня контролировать, и перстень лучника на моем пальце нагрелась неспроста. Он использовал именно его. Но как он мог влиять на этот предмет? Это же мой перстень, из моего мира. Я подошел к кровати и сел, стараясь унять головокружение. Может, вообще все не так, как я себе представляю. Истина была рядом, я чувствовал, но как только я начинал выстраивать логическую цепочку, она тут же ускользала от меня, будто я не видел в упор самого очевидного. Но что это? Все, в топку эти блуждания. Уверен, что решу эту загадку. Дорн, мастер иллюзий, а я способен из них выбраться. Все в моих руках, вот только надо спешить. Это только сейчас ему стоило больших усилий контролировать меня, но со временем он станет сильнее. Как и Лютер, который, уверен, уже восстановился и думает, как отомстить. Как и Зиона, что-то производящее в своей лаборатории. Все они пришельцы для этого мира, как и я, но у них есть общая цель. Какая? Найти главное место силы, основной источник, которые искали и до них. Вот только пока никто не добился успехов. А то, что выдают за основной источник на лекциях в академии, фикция. Затем мысли вернулись к Жорику. Нужно узнать, где его прячет шаман, и вытащить, пока не поздно. Вот здесь может помочь Зиона. Если и она не знает его местонахождение, то нужно выходить на связь с Лютером и разговаривать с ним. Мои мысли прервал звонок от Полины. Саник к это времени вышел из комнаты. «Привет, Иван», – раздался в трубке бодрый голосок блондинки. «Я вот собираюсь в следующую субботу перед торжественным вечером платье поехать выбрать. А давай вместе, уверена, что и ты себе прикупишь хороший костюм». «Полин, привет, торжественный вечер, ты о чем?» – переспросил я. «Ну хватит придуриваться», – хихикнула девушка. «Я о том самом вечере в честь приезда иностранной делегации во дворец, на центральной площади столицы будет, и приглашаются все студенты академии, в том числе состоятельные аристократы. А кто тебе такое сказал? Да объявление висит у нас на дверях общежития», – удивилась Полина. «Ну, ты даешь, за такими насыщенными днями и не то пропустишь», – заметил, конечно, какую-то цветную бумажку на входе, но внимания не обратил. «Конечно, я тоже пойду», — согласился я, «а по времени потом договоримся». «Хорошо», — радостно проворковала Полина. «Я знаю хороший магазинчик в центре, хоть и маленький, но наряды там просто шикарные. Всегда там покупаю». «Договорились», — ответил я девушке. «Значит, навестим его». «Слушай, а вечером ты не занят? Можем прогуляться по набережной», — предложила Полина. «Я только за», — ответил ей, «и мы договорились на 6 вечера». Через несколько секунд телефон снова дал о себе знать. На этот раз это был Рыков. «Привет, герой», – поздоровался он со мной. «Готов принять еще награду?» «Приветствую вас, Сергей Николаевич». «Не понял, о чем речь?» «А вот на месте и увидишь», – ответил Рыков. «Вы, конечно, умеете заинтриговать. Когда встречаемся?» – ответил я, прикинув, что на самом деле вообще не понимаю, о чем речь. «Я буду через час», – ответил Рыков и отключился. Ровно в указанное время к общежитию подъехали два автомобиля. Один охраны, из второго вышли Рыков с принцессой. Также я заметил Романа и пятерых сотрудников службы безопасности академии. Тут же набежала толпа студентов. А когда появился я, маги создали коридор. Я прошел к транспорту, исчезнув в салоне. «Я попросила Сергея Николаевича предоставить мне возможность вручить это тебе», — хихикнула Надя. «Думаю, тебе понравится». «Так, ты еще большая интриганка, чем он», — улыбнулся я принцессе. «Я, кстати, очень терпеливый, могу и полдня ждать, и даже день». «Ну хорошо», — выдохнула Надя. «Тут даже два подарка. Первый вот», — она протянула мне колчан, — «потрясающий, из того же дерева, и мне кажется, что он в полтора раза больше нынешнего, и внутренняя поверхность еле заметно мерцает, усилена магией», — радостно ответила принцесса. «Это я попросила, чтоб ты мог спокойно энергострелы хранить, и вместительный, кстати. Отличный подарок», — благодарно взглянул я на девушку. «Спасибо, но это же еще не все», — расплылась в улыбке Надя. «На закуску я оставила самое вкусное, держи». Она протянула мне заряженный магической энергией камень, разделенный на две секции. Одна мерцала зеленым, другая красным. «И что это за штуковина?» — покрутил я камешек перед глазами, замечая тонкие линии нити энергии, которые расплелись по артефакту. «Это усилитель», — сказала принцесса, — «для твоего ящика». Для Капира, от удивления и легкого волнения я даже задержал дыхание. «Если колчан изготовили на днях, персонально под твой лук по приказу императора», — объяснила Надя, — «то усилитель моих рук дело. Точнее, я помогла его достать. Все равно лежит в хранилище имперском, пыль только собирает. А так хоть пользу будет приносить. Прикрепи его сбоку ящика, сразу включится. Огромное спасибо, очень выручила», — ответил я, а Надя будто ждала от меня еще какие-то слова. «За это торжественно клянусь, что буду тебя брать в сумеречную зону, когда соберусь за очередным ингредиентом. Но», — поднял я указательный палец в предупредительном жесте, — «не туда, где смертельно опасно». «Ну, конечно, без проблем», — хитро улыбнулась девушка, и глаза ее заблестели от счастья. «Кажется, что принцесса так отреагировала именно на мое обещание. Кстати, а почему ты не приглашаешь на праздник?» — поинтересовался я у принцессы. «Для меня это не праздник», — проворчала Надя. «Побыстрее бы сдриснули из замка эти иностранцы со своими натянутыми улыбками и важными походками. Ты не видел, как они ходят? Ха-ха. Будто кол проглотили, да забрали бы своего ботана, пока не прибило его. Достал он тебя прилично», — добродушно улыбнулся я в ответ. «Да он меня уже бесит», — прошипела Надя, нахмурившись. «Видеть не могу ни этого неженку, ни его хладнокровную семейку. Ладно, пора ехать, а то меня уже, наверное, потеряли». Принцесса поинтересовалась, не иду ли я в ближайшее время в сумеречную зону, и, услышав, что пока не планирую, тяжко вздохнула. Вернувшись в общежитие, я первым делом соединил усиливающий артефакт с Капиром. Сделать это было несложно. Только стоило мне прислонить камень к черному ящику, как его зеленая половина замерцала чуть ярче, а внутри громче зажужжали механизмы. Нажал на горящую сбоку область с изображением стрелы. Полупрозрачная полка вылезла гораздо энергичней. И я понял по яркому свечению, эта стрела смертоноснее предыдущих. Вот только теперь у меня руки чесались испытать новую игрушку. Только вот территории было слишком опасно это делать. Вне ее, напугаю прохожих, да и привлеку внимание стражей порядка. Так даже можно умудриться и за решетку попасть. Поэтому я решил поэкспериментировать в сумеречной зоне. «Поздравляю заранее, хозяин», — услышал я паучиху. «А по переходу, он на торце здания. Как раз и окон там нет. Тогда веди», — ответил я питомице. Обогнув здание общежития, я заметил ее. В 30 метрах на уровне глаз крутилась золотая горошина. Я подошел и коснулся ее, через пару секунд оказавшись в странной местности. Здесь полно было лесных холмов, да и дышалось легче, нежели в токсичном воздухе равнины и тем более рядом с лужами, в которых обитали жабы. «Лея, где мы?» — задал я вполне закономерный вопрос своей питомице. «На юге сумеречной зоны. Даже не пойму, как нас занесло сюда». Судя по голосу, Лея была озадачена не меньше моего. «Насколько здесь опасно?» — задал я следующий вопрос. И Лея выпрыгнула из пространственного кармана, засеменив впереди. «Мы с матерью-паучихой один раз были здесь. Помню, что здесь почти не обитает зверье», — ответила она уже вслух. «Если только типа таких, как наш Пал Палыч. Но их очень мало, и они прячутся. Только непонятно от чего». Я внимательно всмотрелся вперед, туда, где, как мне показалось, кое-что изменилось. Но что, глаз не успел пока что различить. Пал Палыч не спешил идти вперед и боязливо поджимал хвост. С каких это пор он начал бояться чего-то? Но, если честно, и мне на душе было неспокойно. Мы прошли чуть дальше в поисках цели, и я заметил на тропе человеческие кости. Чуть дальше увидел череп, затем еще несколько. Это что-то невидимое или хорошо замаскировавшееся. Взглянул орлиным взором вдаль. Впереди тропа уходила влево, теряясь среди каких-то больших валунов. Откуда они здесь? Но затем я услышал шорох сбоку. Резко повернувшись и вскинув лук, на котором уже сияла мощная стрела, я повернулся в полоборота. Хорошо, что и голову следом повернул. Мимо что-то просвистело и ударило в ствол дерева позади меня. Я оглянулся. Мое зрение различило какую-то черную иглу. Эта тварь напала на меня. Но оглядевшись, я никого не заметил, лишь услышал шорох и слабый топот удаляющихся в противоположную сторону от меня шагов. Ну, надеюсь, что просто поняла, что связываться не стоит. Преследовать ее я точно сейчас не буду. Мы прошли еще дальше. Пал Палыч вокруг все вынюхивал, как ищейка, затем продвигался дальше. Дьявол, Еще движение, и уже три иглы пролетели мимо, чудом не попав в меня. Я понял, что происходит. Небольшая возвышенность на поляне слева, точно неприродное явление, но сразу и не поймешь, что это живое существо. «А, все!» — вскрикнула паучиха. «Это же лесные големы, но они неразумные и питаются только органической пищей, например, людьми», — добавил я. «Именно», — тихо ответила Лея. «Поэтому давай-ка быстрее проверяй свою стрелу, и валим отсюда. Но ни в коем случае не нужно стре». Я развернулся и вновь отреагировал на шум. На этот раз выпустил энергострелу раньше, чем существо отправило иглы. Да и позиция неплохая. Достаточно большое расстояние, чтобы не попасть в зону поражения взрыва. Бум. Усиленная энергострела ударила в шевельнувшийся холмик, а взрыв меня порадовал. Там, где еще недавно находилось существо, дымилась воронка. От твари просто ничего не осталось. «Ты не дал мне сказать», — пробурчала Лея. «Я же не договорила. Не нужно было стрелять по этим существам. Они связаны друг с другом. Убив одного, ты разбудил всех остальных. Надо было раньше предупредить». «Я только что вспомнила», — отозвалась Лея. «Я тут же услышал гулкий звук где-то в вышине, и это для нас очень плохой знак». А затем большой холм сдвинулся. «А вот и особь побольше», — мрачно ответила Лея. «Пал Палыч вернулся ко мне, запустив пару магмовых шаров в движущийся холм, но существо продолжало двигаться в нашу сторону. Я же запустил энергострелу в приближающегося монстра. Бум! Я увидел вспышку синего пламени. Холм содрогнулся и громче затрубил. Скорость его движения возросла, а затем сверху посыпался град черных шипов, игл, копий. С горем пополам успел укрыться под ближайшим деревом, но два шипа все-таки ударили в паутинный жилет, отскочив от него. Один шип чуть не попал в Лею, которая чудом успела заскочить в пространственное убежище. Пал Палыч же вместе со мной оказался под деревом, и с виду был невредимым. Ну что ж, пора, иначе будет поздно. Лесной голем уже нависал надо мной и готовил финальную атаку. Я выскочил из укрытия и принялся стрелять в монстра. Одна за другой с моей тетивы срывались усиленные энергострелы. Когда прозвучал пятый взрыв, холм пару раз жалобно затрубил и остановился. «А вот теперь надо бежать», — пробормотал я себе под нос, чувствуя легкий ступор, и отдал команду Пал Палычу следовать за мной. Холм падал на меня, а я посматривал на бегу наверх и понимал, что это бесполезно. Проламываться налево или направо через лес не было смысла, притом можно было нарваться еще на каких-нибудь тварей. Единственный вариант – отбегать по свободному участку, бежать изо всех сил, чтобы не оказаться погребенным под многотонным весом монстра, а еще лучше – оседлать Пал Палыча. Лавовый кот прочитал мои мысли и, когда я сел на него, рванул вперед. Поверженная громада продолжала падать. «Дьявол, даже так мы не успеваем». И когда нас почти накрыло, Пал Палыч заискрился красным, а затем я почувствовал сильный рывок вперед. Пространство расплылось передо мной, и мир погрузился во тьму. Глава 4. Точно помню, что проскочили энергетический тоннель. Он мелькнул ярким пятном, чтобы затем погаснуть. И вновь мы в сумеречной зоне, но уже возле тех самых злополучных луж. Пришлось изрядно поработать новым луком, чтобы дать остыть местным тварям, которых взбудоражило наше внезапное появление. Минуту моя тетива скрипела не переставая, пока не лопнула окончательно. Ну вот, чего я и опасался. С виду прочная и надежная, но когда один из монстров с большими сетчатыми глазами швырнул в меня антимагическим сгустком, она превратилась в обычную сплетенную веревку, которая почти сразу же не выдержала магической нагрузки. Добил эту тварь Пал Палыч, запустив магмовым шаром. Что мы имеем? 5 жаб, 6 сетчатоглазых и 3 медведикрыла. И минус тетива. Ну а я запаслась на черный день, услышал ментальный голос Леи. Начало плести еще когда ты первый раз подумал о том, что тетива может лопнуть. Показывай. Я хмуро всмотрелся в сторону горизонта. Всполохи, движение вдалеке. Но больше ничего не различил, несмотря на острое зрение. Что же там происходит? Вуаля, из пространства показалась идеально сплетенная белесая нить. Она была такой же по толщине, как и предыдущая, и уже с петлями специально для моего оружия. Лея все предусмотрела. Я аккуратно срезал ножом узелки порванной тетивы, накинул новую и попробовал натяжение. Дерево основы было более упругим, и сплетенная паутинная веревка оказалась слишком длинной. Я на глаз определил, насколько нужно укоротить тетиву. «Лея, уменьши на 5,5 сантиметров», — обратился я к Лее,